чужой земле, незнакомо в далеком краю. Службу Родине мне 2 года нести предстоит. Я, конечно же, не мечтал оказаться в раю. И от адских мук, я надеюсь, судьба сохранит. 18 лет – это много и мало сейчас. Мир меняет цвет, и так трудно к нему привыкать. Новый поворот мы прошли, и настало для нас время для того, чтобы кое-что в жизни понять. Солнце в небесах, но лучи не приносят тепла. Мы считаем дни, а они как назло не спешат. Снится по ночам дом родной, где за 1000 верст наши мамы ждут возвращения милых ребят. Мама, не грусти, я вернусь, когда срок подойдет. Служба пролетит, и ты сына увидишь опять. Ночью звезд стою, пусть Россия спокойно заснет. Мирный сон ее мне 2 года дано охранять.